Глава 6. Настоящая команда. Мать-прародительница, дай мне крылышки. Как высоко. Мус, ты понимаешь, где мы? Мы на вершине мира. Мне хочется летать. Не налеталась. Хотя отчасти я с Лими согласен. С вершины центральной башни вид открывается просто огнище. Этот балкончик и правда самая верхняя точка, откуда можно взглянуть на мир. На мой мир. Я не хочу на гроболете. Хочу как левитанты. Сама хочу. Или как Муска. Только у меня крылышек нет. Ты можешь мне сделать крылышки? По маленькой мордашке Филии не поймешь. Прикалывается или на полном серьезе думает, что я всемогущ. Я, конечно, теперь самый крутой чувак на Алоэ Хо, но это не делает меня богом. Пожалуй, зря я ей разрешил на перу, устроенном в честь коронации Фаи, понюхать венца. Сорвала моей алкоголичке печать трезвости в раз. Который день теперь пьет без просоху. Хотя надо отдать ей должное и не ухрюкивается в хлам. Чисто общую шальную веселость поддерживает. Пока проблем от малявки нет, насильственно не вывожу из запоя. Но скоро этот затянувшийся праздник придется завершать в любом случае. По возвращению ребят планирую свозить Фаю на корни, чтобы императрица лично приняла присягу у командующих обороной периметра генералов. Засиделись мы уже на соцветии. Скоро третья неделя пойдет, как обжили дворец. Я не бог, с крылышками помочь не могу. Хочешь, попрошу Фалко, чтобы тебя покатал? А давай! Оживилась мелкая. Лучше так, чем никак. Без трах-трахзи я зыть научилась. Представлю, что сама лечу. Только не начинай снова. Сказал нет, значит нет. А Фая не против? Хитро прищурилась мелкая. А я против. А мы и без тебя справляемся. Высунувшийся из маленького ротика язычок Лими смешно задергался из стороны в сторону под протяжный, гнусавый не то писк, не то стон. Это она меня дразнит так или решила продемонстрировать, как именно они без меня справляются? «Развратница!» — погрозил я пьянчушке пальцем. «Толы уже мало тебе, и не стыдно императрицу совращать?» На самом деле отчитывал я ее в шутку. Что-что, а уж ревновать Фаю к Лиме я не мог себя заставить при всем желании. Развлекаются девчонки в мое отсутствие, и ради бога. У Фили альтернатив подобным утехам в сексуальном плане нет в принципе, а скромная Мелли Хок на поверку оказалась той еще штучкой. Либидо у нашей юной императрицы ого-го. Не удивлюсь, если в ближайшее время уже Фая попробует меня убедить пустить к нам в постель третий мою благоверную. Сама Лими уже дважды просилась. В подпитии у нее Хачун просыпается капитальный. Ластится и так, и этак. При людях может запросто в ухо лизнуть или ущипнуть за зад, или... Я так-то не против помочь своей женушке. Благо, от предрассудков насчет ее мини-размеров избавился уже давно. Не комплексую и не стыжусь. Классическому, недоступному для нас сексу есть масса замен. Ну а с Фаей мне повезло. Ей понятие ревность неведомо. Секс полезен для здоровья, а верность — это для женщин. Если твой мужчина не удовлетворен, виновата сама. Хотя в нашем случае жаловаться на неудовлетворенность мне не приходится. Выжимаем друг из друга все соки. Тут другое. Как говорит сама Фая, женился, будь добр, исполняй супружеский долг. Они с Лими еще внизу подружками стали, а тут на соцветии сблизились еще больше. Умеет малая втираться в доверие. Симпатяшка, чего уж там, ее все любят. «Тола в прошлом», — картинно махнула маленькой ручкой Фили. «Я больше ей не нужна, она бука». Лими притворно надулась, показывая, как она сильно обижена на былую подругу. «Чего бука-то?» — не согласился я. «Наоборот, доброй стала. С тех пор, как мы из нерийского плена вырвались, в себя прежнюю превратилась. Не наговаривай на мою королеву огня». «Что за королева?» — недоумевающе наморщила носик Лими. «Не знаю такого слова. Утис вас язык, утис...» «Это как императрица». «А...» «Хорошо сравнил. По огню толочка самое главное, да. А ты думаешь, почему она такая веселая стала? Сенсины без трах-трах злые и нервные, а как в этом деле наладится, сразу добреют». «Ого! Трах, ты слышал? Это она мне втирает, что у Толы харь появился». «Не вмешивай меня, пожалуйста, в свои любовные дела. Здесь я тебе не советчик». «Ври больше. Нет никого у Толы». «А я тебе все равно ничего не скажу», — показала мне Лими язык. «Все, пока, Мус. Пойду Фалку искать. Спасибо за идею». И Филли ракетой ушуршала по винтовой лестнице вниз. Попал Крас. Придется ему катать наглую приставучку. Лими и без моих просьб обойдется. Попробуй откажи ей. Зараза! Заинтриговала и смылась. Неужто у Толы и правда хахаль завелся? Но кто? То, что она трахается с кем-то левым чисто для удовлетворения физических потребностей, никогда не поверю. У Толы амбиции и патологическая тяга к крутым чувакам. Не обязательно к плохишам, но самец по-любому должен быть парнем суровым. Обычные красавчики ее не заводят. Если только... Диего! Вот гад! Охмурил-таки Толу. Мигом вспомнились сальные взгляды Латиноса, которыми он одаривал мою боевую подругу. Кудряшка не просто красавец. Он, сука, эталон мужской красоты. Да и навыки охмурителя прокачаны у чувака очень круто. Против его чар ни одна девушка не устоит. Эх, надо было прочитать ему лекцию на тему неприкосновенных объектов. Вернется, поговорим по душам. Так вот, значит, чего Тола так сильно расстроилась, когда они улетали. А я-то думал, по брату авансом скучать собралась. Ферца парни закинули по пути на третий ярус в родные пенаты. Новый глава клана Джи приводит в порядок фамильные земли. С сестрой они регулярно болтают по дальногласу. Хотя не сказал бы, что Тола в последние дни погрустнела. Может, зря на Диего грешу? Может, Лими тупо надо мной издевается, и никакого любовника на самом деле у моей боевой подруги нет? Впрочем, пора мне заканчивать с ревностью. Тола не моя собственность. Сижу, как собака на сене. Если у нее появится парень, а еще лучше жених, нужно будет порадоваться за подругу. Кто я такой, чтобы лезть в ее личную жизнь? Сделал же уже выбор. Но если это Диего... Кстати, как они там? Нашли первородный хадж? С картой, что мы накорябали с Лими на пару с точным курсом, который определил не умеющий ошибаться трах, с подробным описанием тупиковой долины, с Гвидо в качестве проводника. Нет, заблукать у ребят не получится. Давно уже долетели. С возможностями Диего там дороги на 3 дня от силы. Сейчас, небось, вовсю уже собирают смолу. Через пару недель, по идее, вернутся, и тогда-то я, наконец, обрету настоящее спокойствие. Решение разделить команду в свое время далось мне с трудом. И с тех пор, как друзья улетели, я постоянно переживаю. И за них, и за нас, оставшихся на Аллое. Все-таки в ослабленном составе мы более уязвимы. Да, высокоранговых силаров у меня под началом полным-полно, но демоны — это демоны. Габен, Гвидо, Канарк, Диего, Чеча. Улетевших за чудо смолой больше, чем осталось. И это я еще Сэма с Хосе не пустил. Физик тяжелый, и Чеча справится с обеспечением безопасности отряда лучше гиганта. Роль же радара взял на себя Кракл. Червь переживал, что из-за раны так и не увидел первородный хадж в прошлый раз. Вот и посмотрит. Хотя что менталист, что физик мне на соцветии сейчас не особо нужны. Сэмюэль, тот хотя бы занимается чем-то условно полезным, пытается выстроить из своих однодарцев сеть по всему Аллою, которая в теории заменит обычных дозорных. Хосе же откровенно бездельничает, изображая грозного стража, прогуливающегося день-деньской по внешней стене. На самом деле ему тупо неудобно перемещаться по дворцу с его габаритами. Итак, еле-еле подобрали гиганту подходящее для проживания помещение. Физику на соцветии тесно, ему нужен вольный простор. На периметр его, что ли, сослать? Пусть крошит сектов, собирает силу. Впрочем, силы у нас теперь хоть жопой жри. С момента нашего тут появления Лини вылезает из центра силы, где штампует заветные зерна по 2 штуки в день. В казну, что согласовано с Фаей, идет 10%, остальное в копилочку. Разделим первый урожай, когда вернутся ребята. Боюсь себе даже представить, в какую Годзиллу превратится Хосе к финалу. А в том, что теперь-то мы в этот самый финал попадем гарантированно, я даже не сомневаюсь. Успели присосаться к кормушке, и никакие изверги не смогут дать конкурентам подобных объемов. Теперь главное не позволить никому пронюхать про наше богатство, и потому о способностях Ли не знает даже Малый Имперский Совет. И радует, что наш самый грозный сосед, в других близлежащих империях тишина и подавно, прислушался к голосу разума. Полученный от Нерона ответ имел грубый тон, но суть содержания сводилась к вполне нас устраивающему «Вы к нам не лезете, мы к вам не лезем». Я, собственно, и отправил парней за смолой, лишь когда убедился, что нападений былого врага ждать уже не приходится. Полоса мирной жизни — приятное время. И, что еще лучше, про тех попаданцев, которых боялся Нерон, пока тоже не слышно. Если повезет, просидим мышками пару месяцев и в финал, каким бы он ни был. Но я не тороплю ход часов, стараюсь насладиться каждым днем. Проклятая игра. Сейчас я по-настоящему счастлив. Хорош срать! В исполнении Лими слово «жрать» не способствовало усилению аппетита. Я чуть не подавился куском паучатины, только что извлеченным из расколотой лапки. Фая прыснула, ее коверкание подругой людского языка показалось смешным. Сегодня мы ужинали вдвоем на террасе, смотрящей на восток. Где-то там, за покрытыми дымкой очертаниями соседних алоев, шумит прибоем далекий океан. Романтично. Было до появления Лими, бесцеремонно разрушившей наш тет-а-тет. «Нас и вернулись!» Я все-таки поперхнулся. «Как? Где?» Накинулась на мелкую Фая, пока я прокашливался. «Рано! Рано же! Они не могли успеть собрать нужное количество смолы!» «У них что-то пошло не так!» Но по довольному виду Лими я делаю вывод, что, по крайней мере, все целы. «Внизу, на площади! Выгрузаются! Я первая! Ой!» «Саня, можно?» В выходящую на террасу дверь, брошенную Лими открытой, заглядывал Чеча. У скоростника тоже не терпешь. Явно поднимался на шурсе. «Здорово!» Я поднялся из-за стола и в несколько быстрых шагов подскочил к Васе. Рукопожатие верхним хватом с последующим ударом плеча о плечо и взаимным похлопыванием по спинам. «Что так быстро? Все целы?» «Все ништяк! Привезли... простите, Ваше Величество, доброго дня!» «Рада тебя видеть, Василий!» Время лечит. Даже Фая уже смотрит на Чечу без страха. Правильное я тогда все-таки принял решение. В конченном, казалось бы, дураке прятался нормальный пацан. С оговорками, конечно. Вон как глаза блестят. Не иначе пустил кровь кому-то. Рассказывай. Ждать Габена, который доложит нормально, нет сил. Любопытство распирает. Да говорю же, ништяк все. За нас там одни чепушилы все сделали. Сидели, доили хадж, а тут мы нарисовались и всю добычу отжали. Червивый красавчик. Спалил чертей издали, и мы заховались. Потом я по ночи туда прыгнул и всех вырезал по зеленой. «Лошье то еще! Могли бы и с налета их взять, под канарковым бафом! Громобой у них тормоз был, я бы его хлопнул, а остальным против меня ловить нечего. Силы собрали бы норм, трое жирненьких демонов. Жалко!» «Подожди!» — оборвал я разошедшегося Васька. «Ты троих попаданцев убил?» «Ага!» — радостно осклабился Чеча. «И еще два десятка селаров! Там под хаджем нехилый отряд сидел!» «Конкуренты, мать их! Тоже с Левитантом приперлись! Летун, Манник и Громобой! Я название той империи не запомнил, мы такое не слышали, где-то вроде у моря. Чел, которого я поспрашивал, слишком быстро копыта откинул. Полудохлый был. Тупанул я немного, не рассчитал. Прыгнуть к нашим обратно ресурса чуток не хватило. Каюсь, косяк, так бы Гвидо поднял кого надо. Опять же силу с ушлепков собрали бы». «Да хрен с ней, с той силой. Информация для нас сейчас ценнее. Не узнал, какого дара остальные их демоны?» «Остальные?» — не въехал Чеча. «Так я всех положил». «Остальные в команде. Эта троица только часть общей группы. Очевидно же». «А, ты про это? Да похрен, какого они там дара. Говорю же, сидят далеко. Я про это не спрашивал». «Семи пядей во лбу». Ладно, проехали. И действительно, мало ли вокруг попаданцев. Таких команд, как у нас, по роще алоев наверняка наберется не меньше десятка. Одни вот прознали про первородный хадж и, возможно, про свойства смолы, прикрывающие разум не только от менталистов, но и от богов-игроков. Хотя последнее, скорее, побочный эффект. Это мне важно, чтобы никто не узнал про траха, соседствующего со мной в рейсановой тушке, а другим фиолетово, что их мысли для небожителя-куратора — открытая книга. Но раз кто-то сподобился отыскать первородный хадж, то и взрастителя усадить на соцветие кто-то тоже сумеет. Вдруг в команде троих членов, который прикончил Чеча, имеется однодарец нашего Ли. Что, если эти ребята теперь так и просидят в сокращенном составе до конца раунда? Зерен ведь они наделают столько же, а делить их будут на меньшее количество человек. Засада. Вывели бы, что ли, какой-нибудь рейтинг по крутости в общий доступ. Ведь хрен же узнаешь, хватает тебе по итогу прокачки, или на соседнем алое сидит кто-то более жирненький. Те демоны, недруги Нири, 100% придут. Помешать этому может только другая группа, если раньше перебьет их. Сейчас любые обнаруженные конкуренты – враги, требующие обязательной ликвидации. В этом задумка организаторов игры. В этом логика. Отсутствие информации об успехах других участников – мощный стимул. Наше главное преимущество не в захвате соцветия и в наличии взрастителя, а в знании точной даты завершения раунда. Капитан Очевидность. Вот взял и все настроение обосрал. Будто я всего этого не понимаю. «Че, Сема, печалька?» Шутливо пихнул Чеча Сэма плечом. «Кусос-2 теперь у нас в башках поковыряешься». «Тебе мало моего слова, Василий?» Немедленно вскинулся менталист. «Я же сказал, что не лезу к вам в мысли. Тебе поклясться на Библии?» «Где я тебе тут Библию высру?» Заразительный хохот Чечи подхватило еще несколько человек. «Раздавай смолу!» — обратился я к канарку. Негласный казначей команды, сам себя на эту должность назначивший, вытащил из кармана несколько желтых горошин и принялся по очереди выдавать волшебные пилюли парням. «Вот, водичка, запить вам!» — указал на заранее наполненные стаканы Ли. «Нам с китайцем глотать амулеты не требовалось. Остальным всем хватало. Даже 3 лишних капли застывшей смолы про запас. Хорошенько нам подмогли те бедняги, собрав неплохой урожай. Теперь что контроль со стороны игроков, что враждебные демоны-менталисты, нам пофигу». «За победу!» — торжественно провозгласил тост Габен, салютуя стаканом. «За победу!» — откликнулись все и дружно засунули свои порции смолы в рот, тут же запив их водой. Вечерело. Мы сидели вокруг вынесенного на большую террасу стола. 8 ангелов в креслах, 1, неподходящий размерами для типовой мебели, на полу. Этих ребят я собирал не по принципу «в отряд только лучших», но мне повезло. Все они отличные парни. Не трусы. Сегодня я в духе и склонен считать индуса просто осторожным. Не подлецы, в отличие от Чечи, слову Сэма я верю, не предатели. Последнее самое важное. Без доверия внутри любой коллектив вдвое слабее. И никто не оспаривает мою власть, мое право решать. Настоящая команда. Сильная, сбалансированная, дружная. Один за всех и все за одного. Мы обязательно победим. Канарк не проглотил смолу. «Что?»